Глава 9. Зимний туман был густой, темный и походил на смог. Впрочем, он и был смогом, мутным, пропахшим гарью, кровью, нечистотами. Дышалось им тяжело с отвращением, но особо ужасными казались звуки, доносившиеся из тумана. Многоголосый, нескончаемый стон, перемежающийся полубезумными рыданиями и криками ужаса и боли. Порой из этой мглы доносился смех, смех победителей. Долетали их команды, ржание их коней. И эти звуки производили не менее жуткое впечатление, чем вопли тех, кто умирал в муках. Калакир сидел на коне, пригнувшись к седельной луке, и помышлял только о том, чтобы туман рассеялся как можно позже. Он не хотел видеть того, что в нем таилось, того, что сделали с городом Филиппополем войска Святослава. А ведь Патрике Калакир был среди тех, кто штурмовал крепость, помогал сооружать стенобитные машины, подбирал мастеров для строительства катапульт и баллист. Стены Филиппополя оказались неприступными, и Калакир надеялся, что пока будет длиться осада, князь Святослав выдвинет приемлемые условия сдачи города, а осажденные, пожертвовав частью мятежников, смогут выторговать милость к горожанам и найдут способ умиротворить завоевателя. Тщетное упование. Святослав, проведав, что в Филиппополе собрались последние силы мятежных бояр, не желал слышать о переговорах. Он хотел одного — кары! И Калакир стал догадываться, что князь Пардус, разоривший и уничтоживший столь могучее и процветающее государство, как Хазария, не остановится перед тем, чтобы стереть с лица земли последний неподвластный ему город Восточной Болгарии. Святослав так хотел отыграться за свое разочарование, ибо ранее считал болгар несерьезными противниками, а те посмели восстать за его спиной. Он и на Калакира был зол за то, что тот покорил Преславу без боя и показательных казней, и все чаще поглядывал на Ромея с подозрением. Оттого и слушать не стал уговоров Калакира, что следует принять парламентеров из осажденного Филиппополя. Он желал явить силу и гнев. И вот город взят. Рухнули под ударами каменных ядер надвратные башни, снесены сами ворота, и орда воющих и вопящих варваров ворвалась в крепость, но того, что уготовил древнему Филиппополю Святослав, даже Калакир не ожидал. Хотя должен был, зная о том, что случилось с хазарским Итилем и Саркелом. Откуда у русов столь жестокая казнь сажать живых людей на колья? Это долгая и мучительная смерть. Казалось бы, куда проще и милосерднее зарубить или повесить казнимого. Но еще до того, как город был взят, Святослав велел поставить на одном из холмов, близ Филиппополя, целый лес столбов с заостренными вершинами. И, видя это и понимая, что ему уготовано, защитники города оборонялись отчаянно. Некоторые пытались тайно покинуть Филиппополь и бежать, но именно эти беглецы стали первыми жертвами мести князя. Их ловили и сажали на колья перед пораженными ужасом защитниками крепости. Иные продолжали сражаться, их счастье, если погибали легкой смертью в схватке. А князь приказывал ставить все новые страшные столбы, что может быть слаще воплей и стонов, умирающих на кольях врагов. Калакир же был потрясен. Проведя всю сознательную жизнь в походах, зная все ужасы войны, он не ожидал, что однажды придется увидеть целый лес оструганных столбов с тысячами умирающих на них людей. Казнили всех — восставших бояр, их воинов, священников и торговцев, отроков и женщин, помогавших осажденным или просто попавшим под горячую руку. Город был предан огню, сжигались лавки и дома, осквернялись храмы. Пленников выводили за стены небольшими группами, они молились, некоторые просили о пощаде, другие проклинали захватчиков. Были и такие, кто пытался вырваться и бежать, тщетно. Страшная, долгая и мучительная смерть на колу ожидала всякого. Лишь в последние дни русы как будто присытились муками врагов и просто рубили головы и сваливали тела на поле за городом. Воронье слеталось отовсюду, торжествующе каркая, расклевывая как мертвых, так и еще живых, впавших в беспамятство на кольях. Калакиру хотелось уехать. Однако он был обязан оберегать послов императора, патрике Никифора Эратика и настоятеля Феофила. Святослав не желал их принимать, но и не гнал, удерживая в стане русов то ли как полномочных представителей Константинополя, то ли как заложников. Лишь сегодня князь изъявил желание встретиться с послами. Калакир должен был дождаться их здесь, за городом, и проследить, чтобы они беспрепятственно отбыли, и им никто не чинил обид. Еще неплохо бы узнать, что они сообщат Базилевсу. Хотя после всего, что послы увидят под Филиппополем, это и так ясно. Он продолжал ждать, не сходя с седла. Отметил, что туман начал рассеиваться. Высоко на кольях стали видны тела казненных, их силуэты с широко расставленными или, наоборот, судорожно поджатыми ногами, откинутые или поникшие головы, чудовищные маски искаженных мукой лиц. Лишь немногие казались спокойными в смерти, и это спокойствие казалось особенно жутким. По мере того, как туман редел, глазам открывался ряд за рядом — колья, словно адский лес, покрывали холм и спускались рядами в низину. Жуткое зрелище. Привыкнуть к этому невозможно. Мимо проскакала группа печенегов, волоча на аркане окровавленное ногое тело. Кому-то повезло разозлить кочевников, и на него просто накинули петлю и поволокли. От ударов о камни и ухабы смерть наступает скорее, чем от деревянного острия, неспешно разрывающего внутренности. А когда разведнелось настолько, что в тумане проступили очертания городских стен, стали видны и тела тех, кого казнили совсем недавно, когда из-за спешки стало не до кольев. Шеи побежденных захлестывали петлей удавкой и стаскивали их со стен. Повешенье быстрое, смерть почти милосердная. Возможно, теперь Святослав уже насытил свою жажду мести. От горьких мыслей Калакира отвлек перезвон бубенцов, которыми обычно украшают дорогую сбрую. А там показалась и небольшая группа всадников. Впереди ехали двое на светлых мулах, оба в плащах, с надвинутыми на лица капюшонами, позволяющими не видеть кошмарную картину окрестностей Филиппополя. То были послы, и Калакир, тронув шпорой бок лошади, двинулся навстречу. Возглавлявшие посольскую кавалькаду патрикий Никифор Эратик и настоятель Феофил выглядели подавленными. Толстое бабье лицо патрикия с обвисшими щеками застыло, словно маска. Говорить мог только аскетически худой настоятель Феофил. «Архонт Свендослав намеренно велел своей страже провести нас через этот ад, дабы мы увидели, на что он способен во гневе. И мы действительно в ужасе, тем более, что Свендослава очень раздражает то, что император медлит с обещанной выплатой. Нам пришлось пояснить Архонту, что задержка произошла из-за того, что у божественного Базилевса сейчас немалые проблемы. В Византии 3 года подряд не урожай, а это повлекло за собой спекуляции, в которых, увы, отличились и родичи самого Никифора. Это едва не привело к бунту, и Базилевс сейчас усмиряет непокорных. Деньги нужны, чтобы стянуть к столице войска и накормить голодных». Калакир все это знал и уже пытался объяснить князю причину задержки, но тот отрезал: «Заботы Никифора меня не волнуют. Он дал слово, должен сдержать. Я не привык ждать, как нищий с чашей для подаяния. Если долг не будет выплачен до того, как сойдут снега и откроются перевалы в горах, я сам приду и возьму свое». Это же наверняка было сказано и послам. Феофил с тревогой спросил: «Ваш Свендослав способен на подобное?» «Ваш. Похоже, послы уверены, что Калакир — человек русского архонта». Поэтому его ответ прозвучал сухо: «Не забывайте, достопочтенные, что я родич императора и его посланец, являюсь при Святославе как бы заложником. Моя жизнь и свобода — доказательство того, что выплата все же поступит, и наисветлейший Никифор Фока не нарушит слово. И то, как поведет себя архонт Святослав, меня тоже волнует. И если он однажды скажет «иду на вы», Калакир умолк, проглотив ком в горле. «Что означает сие «иду на вы»?» — встревоженно спросили оба посланца. Калакир скривил в усмешке рот. «Когда архонт Святослав посылает такое предупреждение, значит, он готов выступить в поход, и если «иду на вы» будет произнесено, у Константинополя и впрямь возникнут проблемы. Почтенные господа, мой вам совет. Сообщите божественному Базилевсу, что от такого архонта, как князь Руси, можно всего ожидать. Я остаюсь при нем, но опасаюсь, что моего влияния не хватит, чтобы удержать его, если он будет разгневан». Тут, наконец, заговорил пухлый эратик. Он заверил Калакира, что их впечатляет мужество Патрикия, состоящего при князе язычнике. Но как же вышло, что Святослав не просто разбил болгар, но еще и собирается править этой страной? Разве об этом шла речь в договоре между Русью и Византией? Со времен Олега Вещева русы обязывались служить в войсках империи, но нигде не упоминается, что они могут владеть покоренными землями. К тому же, судя по всему, Святослав намеревается возродить в христианской Болгарии языческие обычаи. Он строит капища и особенно милостив к тем мессианам, которые их посещают. А ведь империя приложила столько усилий, чтобы в болгарском царстве распространилось христианство. «Пусть император заплатит, а там будет видно», — прервал слово излияния толстощекого посланника Калакир. «Для Святослава честный договор важнее планов империи по отношению к Болгарии. Будут выполнены условия сделки, и я смогу хоть как-то влиять на князя. Сейчас он чувствует себя обманутым, и я не в силах удержать его. И все эти интриги Константинополя с возвращением царя Бориса. А еще я слышал, что болгарских царевин отослали ко двору Никифора Фоки. Так ли это?» «Это сделано для их же блага», — поднял сухой перст настоятель Феофил. «Царевны в Константинополе могут стать невестами парфирородных кесарей Василия и Константина, сыновей божественной Феофано». «Почему же вы не сообщили об этом Святославу? Страна под его рукой, но Византия вмешивается и творит то, что считает нужным. И ваши царедворцы, дав Базилевсу дурной совет поддержать мятежных бояр, спровоцировали восстание во время отсутствия Святослава. А теперь в отместку архонт залил страну кровью. Неужели советники императора надеются, что могут распоряжаться по своему усмотрению таким воинам, как русский князь?» Пухлощёкий эратик гневно уставился на Калакира. «Я знаю, что у вас влиятельные покровители при дворе, Патрикий, но нам кажется, что вы более верны язычнику Сфендославу, если беретесь осуждать действия Константинополя». Темные глаза Калакира остро блеснули. «А сами вы, достопочтенные, отчего не решились разъяснить князю, почему Константинополь в его отсутствие прислал нового царя в Болгарию?» Оба молчали. Потом заговорил настоятель Феофил. «Как можно обсуждать подобное с этим варваром, когда он творит такие злодеяния?» И он указал в сторону холма, где в муках умирали мятежники. «Уезжайте», — произнес сквозь стиснутые зубы Калакир, «и передайте, что Святослав ужасен во гневе. Я же остаюсь и буду до конца отстаивать то, во что и сам уже не верю, что Византия видит в князе русов союзника, а не жалкую марионетку, которой можно воспользоваться при случае. Я рискую головой изо дня в день ради доброго имени Никифора Фоки, но если Святослав однажды перестанет мне доверять...» Калакир не договорил, развернул коня и поехал прочь. Он больше не верил в честную сделку Базилевса с князем Руси и понимал, что и сам стал разменной монетой в этой игре. Но все еще надеялся, что его успеют предупредить из Константинополя, когда новые планы Базилевса поставят его в безвыходное положение. Ибо его покровитель, вернее, его покровительница, не бросит Калакира в беде. Он слишком ей дорог, чтобы она рисковала его жизнью. Святослава Патрикий нашел в полуразрушенном соборе святых Константина и Елены. Князь стоял перед оскверненным алтарем, глядя на костер, который его воины развели прямо на мозаичном полу. Калакир поморщился, увидев среди пылающих сучьев свитки рукописей и книги. Святослав это заметил. «Что, приятель, жалеешь премудрость церковников? А как по мне, то в столь сырую погоду сгодится все, что может гореть». И зябко передернув плечами, он демонстративно поднял ворот овчинного полушубка. «И это Святослав, который всегда с презрением относился к жаре и холоду? С чего бы это?» Калакиру пришло в голову, что, похоже, князь и сам не в восторге от того, что совершил в Филиппополе, но он ошибся. Спустя минуту Святослав угрюмо обронил. «Я знал, что делал, когда жестоко карал город, где задумали отсидеться мои враги. Теперь весть о том, что тут произошло, разлетится далеко, вселяя страх. А страх — одна из опор власти. Так что иные еще подумают. Да они уже и без того трепещут, сам посуди, Калакир. Даже непокорные комитопулы, прознав, каков я в гневе, поспешили прислать послов, обещая считаться со мной, если не пойду на них. Но об этом я еще подумаю. Обещал же мой тесть, Дьюла Ташконь, прислать конные отряды по весне, а с ними и сила моя возрастет». «И куда ты направишься?» — осторожно спросил Калакир. Святослав внимательно взглянул на него из-под выгоревших бровей. «То одним богам ведомо. Но моя сила в моем войске, и чем оно будет больше? Большое войско — большие проблемы. Воев надо увлечь, кормить, расположить на постой, не давать особой воли, чтобы не вышли из твоей власти. Все так», — кивнул Святослав. «А еще воям надо давать награду, чтобы могли в свой час предстать перед Перуном и показать, как удачливы были, служа ему. Вот потому я позволил русам брать в Филиппополе все, что душе угодно, богатый град. А как обдерут его, как оленуху, прикажу стереть с лица земли». Калакир вздрогнул. «Разрушить Филиппополь? Святослав, это очень древний город. Он с прадавних времен служил перевалочным пунктом на дороге, связывающей Балканы с внешним миром. И если ты собираешься торговать и дать процвести этому краю, он еще послужит тебе». Князь хмыкнул. «Все, что нужно Болгарии, будет идти через устье Дуная, где я воздвигну свою столицу, Переяславец. Увы, мыслил Святослав как правитель, но, будучи варваром, желал мстить и разрушать. Калакир набрал в грудь побольше воздуха. «Князь, когда я от имени своего императора говорил с тобой о Болгарии...» «Оставь!» — отмахнулся Святослав. «Ты был со мной все это время и оставался честен, что я ценю, а вот твой властитель... Уж то, что Базилевс в мое отсутствие поддержал мятежников, показывает, что он совсем не дорожит твоей судьбой. Ты знаешь, как я мог с тобой поступить?» Лицо князя в этот миг было как каменное. Он следил, ожидая реакцию своего Ромея, но потом улыбнулся. «Однако я полюбил тебя, Калакир. Я видел, что не твой император, а ты сам стремишься к исполнению договора, а это для меня важно, зато и ценю тебя». Он приобнял Ромея за плечи, заглянул в его побледневшее лицо. «Думаешь, для меня имеет значение золото Никифора Фоки? Да пусть все лешие его заберут. Мне нужно уважение союзника, с которым я имею дело. А то, как Базилевс хитрит и оттягивает сроки, означает одно — не считается со мной. Вот это и питает мой гнев. Я ведь не тулуп, который можно достать из сундука, когда пожелаешь, а потом сунуть обратно за ненадобностью. Я князь и правитель, и если я пока не угрожаю императору, не тороплюсь мстить, то только из-за тебя. Ты в моих глазах все лучшее, что есть в ромейской державе. Честь, отвага, верность слову и союзникам. Теперь и Калакир смотрел прямо в глаза Святославу. Если ты видишь во мне столько доблести, если доверяешь мне, княже, то послушай доброго совета. Не разрушай Филиппополь. Яви милосердие. Ведь в милосердии победителя особое величие. Возможно, его даже больше, чем в жестокости к врагам. И как правитель ты поступишь разумно, показав силу, покарав. Ты потом будешь миловать и одаривать. Как на Руси говорят, сперва кнут, потом пряник. Святослав подергал длинный ус, раздумывая об услышанном, и Калакир не стал отступать. Вспомни, князь, ведь и твоя мать, великая архантесса Ольга, так же поступала. Она жестоко покарала лесное племя древлян, а потом строила у них грады, прокладывала в чащах пути для торговли, приказала рыть колодцы и ставить купальни. И несмотря на все, что древляне претерпели от твоей матери, они ее восславили, а теперь даже идут воевать под твою руку, руку сына, покорившей их Ольги. Святослав, слушая, нахмурился, но не гневно, а как бы сокрушенно. «Ты не все понимаешь, Калакир. Моя мать не с расчетом это делала, а по велению души. Она звала это покаянием. Судьба подчиненного племени древлян мучила ее и волновала. Облагодетельствовав их край, она надеялась заслужить прощение, к этому ее принуждала христианская вера». Калакир пристально посмотрел на Святослава. Вот стоит он в белых овчинах, похлопывает хлыстом по сапогу, усы чуть ли не до груди свисают, истинный предводитель варваров, а речь ведет о муках совести христианки Ольги. Ромей лукавый изогнул бровь, хмыкнул. Что я слышу? Любимец Перуна верит в христианское покаяние. «Моя мать верила», — буркнул Святослав. «Но результат от милости княгини после того, как покорила древлян, вышел отменный», — продолжал Калакир. «Я ведь и сам встречался с их старшинами и знаю, что они восхищаются Ольгой Киевской, мудрой и милостивой госпожой, а я же нахожу ее действия достойными великого политика». «Не хочу об этом говорить», — еще больше помрачнел Святослав. И все же Калакир своего добился. Князь отменил приказ рушить город. После окончательной победы над мятежниками в Филиппополе Святослав решил вернуться на Дунай, рассчитывая начать строить там свой новый флот. По пути он намеревался посетить Плиску, минуя столицу Преславу, чтобы лишний раз не встречаться с царем Борисом. Калакиру казалось, что князь недолюбливает этот красивый город не из-за Бориса, а потому что Преслава Великая досталась ему без штурма и ратных подвигов, да и что ему там делать. В Преславе сидит царь Борис Болгарский, но на деле всем распоряжается воевода Свинельд, а этот умеет ладить с подвластными так, чтобы и довольны были, но и воли особой не имели. Он и Бориса под собой удержит, не чиня тому обиды. А вот то, что им предстоит посетить старую столицу Плиску, воодушевило Калакира. Он всегда был при князе, вести из Константинополя получал урывочные, а вот в Плиске его верный человек содержал голубятню, куда почтовые птицы доносили новости о том, что происходило при дворе императора. Для Калакира это было существенно, как и существенным было перевести в Плиску из Предславы чародейку Малфреду. Патрикий не забывал, что его милая некогда изъявила желание посетить старую столицу. Вот они там и встретятся. Ох, как же соскучился за ней Калакир, а еще она была нужна ему, чтобы в ее объятиях забыть обо всех тревогах и сомнениях, чтобы снова пережить пьянящую радость, которую он испытывал только со своей пылкой дикаркой. Поэтому едва отряды Святослава стали готовиться к переходу, Калакир послал за варяжку. Чужому охранять свою милую он не позволит, а варяжка проверенный малый и смекалистый, правда, своеобразный, все время крутится среди печенегов. Этот потомок викингов не столько грезил о походах на ладьях, сколько мечтал стать хорошим конником, не хуже степняков, и потому завел с ними дружбу. К Калакиру варяжка прибыл уже на собственном кауром коне и тут же принялся хвастать, что получил скакуна в дар за то, что сумел сплясать в воинственном танце степняков с клинками, не получив ни царапины. И все нахваливал своего каурова. Выносливый, понятливый, сильный, но опешил, узнав, что его опять посылают стеречь ведьму. «Да кто на нее позарится, на чародейку-то?» — возмутился варяжка. «А в пути, если что, та дыба присмотрит. Это он, Бирюк, молчаливый, без разговору готов при бабе состоять. А я при войске князя остаться хочу, я воин». Но Калакир не повторял приказов дважды, и варяжка, смирившись, вскоре ускакал. Перед самым отъездом Святослав вызвал брата Глеба проститься. По его наказу Глеб должен был, как и прежде, охранять перевалы Хемы, и князь даже похвалил брата, что сумел коротко сойтись с местными жителями, и они ему верят и ценят его. Ну а дружба, которую Глеб свел со священством, способствовала тому, что попы отсоветовали боярам в Хемах выступать против князя. «Я доволен тобой», — сказал князь напоследок. «Давай же обнимемся, брат, перед разлукой». Их встреча происходила на развилке дорог близ Филиппополя. Туман как раз рассеялся, и вдали открылось страшное зрелище — лес еще не снятых с кольев тел. Глеб оцепенел от ужаса и горя, даже не коснулся Святослава, когда тот привлек его к себе. «Или мары тебя заворожили, что ты будто ледяной?» — спросил князь, отстраняясь. Тот ответил глухо, с усилием. «Мы вышли из одного лона, поэтому я чту соединившую нас кровь, но любить себя ты меня не заставишь, Святослав». «Да обойдусь я без твоей любви», — махнул рукой князь. «Главное, служи мне верно». Ничего не ответив, Глеб пошел к своему коню. Колонна войска неспешно двигалась по Болгарии под тяжелыми зимними тучами. То и дело начинал моросить мелкий дождь. Пепельная дымка тумана завешивала отдаленные горы. На полях нигде не было видно ни валов, в ерме, ни пахаря за плугом. Сельские работы везде закончились. Порой войско проезжало через леса, где под дубами было превеликое множество опавших желудей, и дикие кабаны приходили сюда полакомиться. И как бы ни были строги десятники в русском воинстве, они не могли удержать своих подчиненных, чтобы те не ринулись на охоту. Но князь за подобное не бронил, войску нужно кормиться в пути. Смотрел сквозь пальцы и на то, что его люди грабили окрестные селения. И едва до поселян доходила весть, по какому пути движется войско Святослава, они тут же спешили угнать в потайные места скот, прятали дочерей и молодок, чтобы те не стали жертвами насилия. А еще русы пристрастились к местному вину. Поначалу хулили, что нет в нем сладости, как в хмельных медах, но потом мало-помалу вошли во вкус и тотчас оживлялись, завидев на склонах беленые стены монастырей. Монахи повсюду держали в погребах запас вина, а значит, для русов будет поживо. Даже печенеги стали жаловать вино, хотя прежде предпочитали кумыс. Наконец, вдали показались стены Плиски, не столь великолепные, как в столице Преславе, более грубые и приземленные, и наверняка помнящие те времена, когда вокруг разбивали стан и ставили шатры кочевые болгарские ханы. Это позже, уже после принятия христианства, внутри городских укреплений приглашенные византийские мастера возвели царский дворец по рамейскому образцу с выложенными белым камнем и кирпичом полосатыми стенами, галереями на мозаичных подпорах, рядами полукруглых изящных окон. Все новое и великолепное восхитило бывших кочевников, они оставили шатры и поселились в покоях. И все же на подступах к старой столице еще и сейчас можно было увидеть каменные столбы-монолиты, воздвигнутые в память об умерших вождях кочевников. На них еще сохранились едва различимые надписи с именами и пожеланиями вечной жизни, но надписи эти были выполнены на греческом языке. Своей письменности у кочевников болгар не было. Позже при царе Борисе Крестителе Болгария приняла кириллицу, созданную святыми Мефодием и Константином в монашестве Кириллом. Эта письменность и послужила основой общего славяно-болгарского языка, объединила разрозненные племена болгар, славян и фракийцев в единый народ. Калакир некогда рассказал об этом князю Святославу, и тот поразился, что из-за каких-то монахов с их азбукой возникло целое государство. А сейчас Патрикий собирался поделиться этим и с Малфридой. Чародейка была охоча узнавать новое, и ему нравилось в ней это. Покажет он ей и высеченного над вратами города орла хана Аспаруха со сложенными крыльями и мощным клювом. Этот знак даже почитавшие Христа цари болгар не стали рушить из почтения к великому вождю. Говорят, могила великого Аспаруха где-то на Днепре, там, где знаменитые пороги. Малфреде любопытно будет об этом узнать. Но прежде всего Калакир хотел одного — просто увидеть свою дикарку, обнять, наброситься на нее с той жадностью, которая ей так нравилась. За все время похода на Филиппополь Калакир не прикоснулся ни к одной женщине. После Малфреды они казались ему блеклыми и полуживыми. Но вскоре они свидятся. И тогда от этих мыслей сладко кружилась голова, хотелось пришпорить коня. Калакир уже заметил невдалеке от городских ворот светловолосого варяжка, горцующего на своем кауром. Поманил его, и тот так и подскакал к облаченному в опушенный мехами плащ Патрикию. «Все, ладно, Ромей, Калакир. Я тут тебя встречаю, а молчун Тадыба с госпожой. Она в удаленном павильоне дворца выбрала себе место. Туда еще крытая галерея ведет. И сидит госпожа Малфреда там в уединении и никуда не выходит, ибо не любит колокольного звона и церковного пенья. Окна в павильоне велела ставнями затворить, и никого к себе не пускает, даже Тадыбу. Не может простить молчуну, что стал захаживать в церкви». Калакир усмехнулся. «Неужто и нелюдимый Тадыба что-то нашел в христианской вере? Малфреда ему этого не спустит. Это ее подчеркнутая неприязнь ко всем атрибутам христианского культа порой смешила Калакира. Но сейчас он думал лишь о том, что вот-вот увидит ее. Однако одернул сам себя не сейчас. Сперва надо разместить князя в царских палатах, расселить его людей, а остальное устроить так, чтобы Святослав был окружен удобствами и роскошью. Пусть свыкнется с этим, пусть научится принимать достойное правителя поклонение. Есть еще важное дело. И Калакир посмотрел на колокольню базилики, расположенной неподалеку от дворца. Ее белая громада отчетливо видна на фоне темных туч. Именно там, чуть ниже площадки звонаря, находится голубятня с почтовыми птицами. Есть ли весть? Патрикию было крайне важно выяснить это, и поверенная Калакира уже давно должна была сообщить, как относятся в Константинополе к тому, что он не всегда может направить неукротимого князя русов в нужном направлении. Сейчас Калакир думал не о Малфреде, а о другой женщине, однако спешившийся неподалеку Святослав подумал как раз о чародейке. «Да скачи уже к ней!» — засмеялся он. «Порадуй ладу свою!» Калакир выдержал паузу. Издали он различил крохотную фигурку своего голубятника Иова, даже почудилось, что тот машет ему рукой. «Пойти узнать новости?» Если князь отпускает. Но ведь к Малфреде же отпускает, значит, сперва к ней. А как подумал о своей дикарке, и даже серый сумрачный вечер вдруг словно посветлел. Да, сперва к ней, остальное подождет. Угрюмый, всегда глядевший из-под лобья Тадыба, сидел на балюстраде, уходившей вглубь сада галереи. При появлении Калакира воин отставил секиру, поднялся, но кланяться не стал, а только посторонился, давая путь. Буркнул. «Иди к ней, а то мне уже на службу в церковь пора». Ишь, как его разобрало! Калакир, однако, заметил, что вечерний не повод оставлять госпожу без надзора, но задерживаться не стал, прошел мимо. Впереди, за голыми по зимней поре виноградными лозами, уже виднелись белые стены павильона под черепичной крышей. Арки галереи вели прямо туда. У двери перед Калакиром склонилась в учтивом поклоне Невена. На его вопрос, как госпожа, ответила одним словом «ждет». Калакир распахнул украшенную латунными накладками дверь и оказался в полной темноте. Ставни закрыты, огня нет. «Малфрида, это я!» «Подожди немного, милый, я тут кое-что приготовила для тебя». И короткий смешок из темноты. Калакир остался у порога. Из-за его спины в открытую дверь проникал свет угасающего дня, и он мог разглядеть широкие половицы неподалеку от входа, дубовое кресло на расстеленной под ним овчине. Но тут дверь за ним захлопнулась, будто кто-то с силой толкнул ее, и воцарился полный мрак. Но это длилось лишь мгновение. Калакир заметил, как в стороне вдруг замерцал огонек, потом еще один, еще. Это вспыхивали свечи в высоких напольных шандалах, потом в настенных канделябрах, а затем вспыхнуло и затрещало пламя в очаге. Никто по покою не передвигался, огни загорались сами собой, словно по волшебству. Но это и было волшебство, красивое волшебство, которым хотела удивить возлюбленного чародейка. Она знала, как его восхищает ее умение творить чудеса, и все это время бережно копило силу. Калакира не было так долго, что Малфрида уже начала ощущать привычное покалывание в кончиках пальцев, свидетельствующее, что сила возвращается. И хотя это было малое чародейство, ей так хотелось приберечь его для любимого. Калакир озирался, улыбаясь, однако мигом забыл обо всех чудесах, когда увидел ее. Малфрида сидела на широком ложе, нагая, прикрытая лишь пышной гривой черных волос, а глаза ее мерцали желтоватым светом. Калакиру казалось, что он еще не видел ничего более прекрасного и волнующего, ничего столь притягательного. Она ждала его, и он шагнул к ней, зачарованный и взволнованный, спотыкался об овчинные коврики, на ходу рвал у горла застежку плаща. Тихий журчащий смех, ее теплая гладкая кожа под его ладонями, ее напрягшаяся пышная грудь и взволнованное дыхание. А он прямо с дороги, не наряженный, не вымыт, утомлен. Но куда и делась усталость, когда он прикоснулся к Малфреде? Он дрожал от нетерпеливого желания, в нем бурлила звериная страсть. Он хотел ее и не мог ни о чем больше думать. Когда в дверь павильона осторожно постучали, Калакир зарычал: «К дьяволу! Зарублю всякого, кто посмеет мешать!» И все же стук продолжался, негромкий, настойчивый. Кто будет обращать на него внимание? Ромеи и ведьма целовались, ничего не слыша, кроме гула крови в жилах, собственного дыхания и стука сердец. Умолкли стук. Они не знали, Малфрида урчала, как кошка, срывая с Калакира одежду, извивалась под его поцелуями и хрипло вскрикнула, когда он вошел в нее. По ее телу прокатилась волна сладостной дрожи. Биение сердец успокаивалось, дыхание становилось ровнее, но оторваться друг от друга не было сил. Но откуда-то со стороны опять послышался стук в дверь, осторожный, но упорный. «Пусть», — произнес Калакир, приподнявшись на локтях и глядя на запрокинутое лицо чародейки, — «плевать». Ее лицо было спокойным и мечтательным, в полузакрытых темных глазах искрами отражалось пламя свечи, но той мерцающей желтизны больше не было. И все же Калакир спросил: «Ты смогла сотворить для меня чудо, значит, твоя сила вернулась?» «То была слабая сила. Мне не жаль ее потерять ради твоей любви, Ромей». Она тоже слышала этот стук в дверь. Вернее, не стук, робкое царапанье, словно тот, кто находился снаружи, сам опасался потревожить любовников. И все же Малфрида почувствовала, как в ней нарастает злоба. К лешему, к кикиморам она так истосковалась по любимому, что не отпустит его от себя. «Мне не жалко силы, Калакир мой!» — зашептала она, обнимая его и приникая к нему всем телом. «Не жалко лишиться чародейства ради тебя, ведь ты... О, как я тебя ждала! Я хочу быть всегда с тобой! Я хочу быть твоей женой и рожать тебе детей!» Он нежно улыбнулся и поцеловал ее. Иметь от нее детей? Наверное, это было бы забавно. За дверью перестали стучать, и Малфреда восприняла это как свою победу. Ее Ромей, человек долго, преданный княжьей службе, забыл обо всем ради нее, но отчего-то вдруг стало неспокойно. Вернулось уже знакомое и довольно неприятное ощущение, что за ней кто-то наблюдает, словно они тут не одни. Что за чушь? И все же... Малфреда приподнялась. Сперва взглянула в сторону двери. Та была закрыта, засов задвинут, как она и наколдовала, когда вошел Калайкир. И тут она безмерно удивилась, даже вскрикнула. «О, кровь Перуна, откуда это здесь? Я никого не впускала!» Калайкир оглянулся, проследил за ее взглядом. Дверь по-прежнему была закрыта, но на спинке кресла у входа сидел крупный полосатый кот. Смотрел зелеными очами только и всего. Малфреда же уставилась на него, как на чудо невиданное. Калайкир хмыкнул. «Тебя что, кот напугал?» Лицо Малфреды осталось напряженным. «Это не просто кот, это соглядатый. Он уже не единожды приходит и смотрит на меня. И как он проник сюда, когда все было заперто?» Калайкир рассмеялся, нашарил у кровати свою меховую шапку и метнул в кота. Света было достаточно, чтобы понять. Не промахнулся, но шапка как будто прошла сквозь животное. Или кот был так ловок, что в последний миг оказался у порога, замяукал громко, сердито и стал царапать дверь, просясь на волю. И тут в дверь снаружи снова стали стучать, окликая: «Господин Калайкир, срочные вести!» Говорили по-гречески. И херсонесец узнал голос Иова, приставленного к почтовым птицам. Что так не терпится? Но потом явилась более трезвая мысль. Этот робкий плешивый человечек не осмелился бы явиться сюда, не случись что-то важное. Да и голос Иова звучал взволнованно. Калайкир начал одеваться, но едва шагнул к двери, еще полураздетый, встрепанный, как Малфреда, окликнула: «Прежде чем уйдешь, помоги кота поймать!» А он, даже не оглянувшись, отодвинул засов и распахнул дверь. Кот бросился наружу с истошным мяуканьем. Калайкир не взглянул на него, видел только лицо слуги, взволнованное, бледное. «Это важно, господин», — твердил тот. Калайкир оглянулся на чародейку, оставшуюся на ложе, кивнул ей и, запахнувшись в накидку, вышел в галерею. Малфреда не удерживала, но выглянула вслед за ним в туманный просвет галереи, ведущей к дворцовым постройкам. Кота нигде не было. А Калайкир уже и думать забыл о ее причудах. «Докладывай». Иов протянул свернутые тугие крохотные свитки. Калайкир вдруг ощутил сильное волнение, помедлил, словно не желая знать новости, подтянул кое-как надетые сапоги с мягкими голенищами, оправил тунику, поплотнее запахнул накидку, а тем временем думал, какие бы ни были известия, мир не рухнет. Он здесь, в Плиске, со своей любимой, подле благоволящего к нему князя русов, и все же эти послания жгли руки. Они были больше обычных мелких записок, которые пересылали ему с почтовыми голубями, а развернув, он увидел, как убористо они написаны. Он мгновенно узнал почерк. Серые зимние сумерки не давали достаточно света. Калайкиру пришлось отойти в дальний конец галереи, где горел факел. Начал читать, и плечи его поникли. Он пробежал наскоро одно послание, затем другое. Опять перечитал оба. Потом растерянно взглянул на застывшего в стороне слугу. «Ты ознакомился с содержанием, Иов?» «Во имя отца и сына», — перекрестился тот, — «вы сами велели читать их, и если срочное, что отправить к вам гонца? Но кому я мог доверить такое? Слава Всевышнему, вскоре пришло известие, что вы с войском архонта русов сами пребываете в Плиску, но, господин мой, что же это творится? Как теперь быть?» «Ступай», — велел Калайкир, — «мне надо подумать». Слуга пошел прочь, лишь единожды оглянулся на оставшуюся открытой дверь, что вела в покое темной варварской женщины. Иов знал, как много она значит для его господина, и если сейчас она вмешается, вон она уже идет, ведьма, растрепанная, как блудница, которой она и является. Иов не смел задерживаться, но услышал, как господин сказал подоспевшей чародейке: «Мне надо побыть одному, Малфреда». «Плохие вести? Прошу, оставь меня!» Его голос звучал резко. Малфреда лишь пожала плечами и вернулась к себе. Но дверь не прикрыла. Калакир застыл в конце галереи, сгорбившись, опустив голову. Ей стало жаль его. Обнять бы, приголубить, но не осмелилась. И это она, ведьма Малфреда, не боявшаяся ничего на свете. Но была ли она сейчас ведьмой? Где-то в глубине кольнула, еще утром, забавляясь, зажигала и гасила свечи одним усилием воли, гадала по стоячей воде в бодейке, даже увидела там своего Ромея, пока его образ не сменил какой-то старик с повязкой на глазах. Малфреда даже хотела поведать о столь странном видении Калакиру, но сейчас ему, похоже, не до того. Да, полюбившись с Ромеем, она опять стала обычной бабой и должна ждать, когда он соизволит позвать. Судя по тому, как он замер, как сник, полученные вести таковы, что не скоро и позовет. Вон как сурово велел: «Оставь». Но ничего, милый, рано или поздно ты вернешься. Она-то знала, как его к ней тянет. Куда же еще он придет искать утешения и совета? Сам обо всем поведает. Или не поведает. А ей вдруг стало любопытно, что там в полученном Калакиром послании. Чарами она бы и так все вызнала. А без чар...